74. Урусвати справедливо огорчается существующими пережитками. Одно дело — мудрость вечно живая, но другое — ветошь изношенная, затрудняющая движение. Среди всех областей жизни можно усмотреть вредные пережитки. Они гнездятся и под порфирой, и под тогой, и под разными облачениями. Они настолько оторвались от первоначального смысла, что даже невозможно представить, каким образом нелепые условности когда-то могли выражать высокие символы. Явление самых странных обрядов имело в глубокой древности особое значение, которое обычно совершенно утеряно. Главы государств совмещали когда-то и высшие духовные назначения. Потом они становились во главу обществ, имевших высшее содержание. Со временем эта миссия пропала. Но главы государств остались служителями ничтожных и вредных учреждений. Такие примеры можно привести из многих областей. Но особенно огорчительно, что остались некоторые обрывки обрядов, которые сохранили свое внутреннее значение. Но в невежественных руках такие обрывки лишь вносят вред. Так мы заботимся об очищении или об изъятии таких обрывков обрядов, которые лишь затемняют сознание. Про нас говорят, что мы противники обрядов. Это неверно. Ибо некоторые обряды могут вызывать высокие вибрации, очищать чувства. Мы много говорили о ритме. И никто из нас не будет осуждать ведущие гармонии ритмы. Вы сейчас слышали хорошее пение, оно может открывать врата прекрасные. Потому весьма осмотрительно различайте, где нелепые пережитки и где ступень красоты. Учитель должен напомнить, что ритм может дать воздействие на всю нервную систему. Тем опаснее обрывки древних обрядов, которые сохраняются и в наше время, лишь смущая сознание. Слова, употребляемые при различных служениях, некогда входили в заклинание темных духов, но теперь они произносятся без смысла и даже в неверном скандировании. Но такие звуковые перестановки могут иметь иное значение, потому надо изучать древние источники и по ним очищать пыль ветхости. Не о грубом нарушении говорим, но об очищении мысли. У нас большая печаль, когда вибрации нарушаются, и вместо созидания получается разрушение.